Глава 14. Ждать, пока дамочки уснут, пришлось аж до 2 часов ночи. Вот же неугомонные болтливые создания. Впрочем, жаловаться на такую подлость с их стороны будет неправильно, ибо я смог узнать очень важную для меня информацию. Причем настолько важную, что я даже на пару минут задумался об отмене моего посещения славного материка Ахура. Конечно же, это позорное сомнение я очень быстро выкинул прочь из головы. Но все же задуматься над услышанным стоило тщательнее. Дело в том, что дамочки то ли от страха, то ли от пережитого, но почему-то решили все втроем переночевать в спальне графа. Впрочем, учитывая размеры ипподрома, по ошибке выглядевшего кроватью, на которой смогло бы разместиться отделение солдат, это не особо их стеснило. «Мое уважение графу и поклон». Ложе выглядело ну очень привлекательно. Когда-нибудь и я себе такой же отгрохую. Ну да не суть. В общем, решили они перед сном поболтать о том о сём. То, что принцесса захочет каким-то образом захомутать меня в качестве инструмента для своих интриг и мести графу, я и так не сомневался. Так что новостью для меня сей план не являлся. А вот способ, с помощью которого она собралась подобный план реализовать, меня, с одной стороны, позабавил, а с другой — обрадовал. Позабавило меня выражение лица Анастасии, которой решили поручить главную миссию по моей обработке. Почему-то принцесса решила, что кроме любви к еде, я испытываю симпатию к лисичке. Не, мне, конечно, лисичка симпатична, но скорее как милый и пушистый щенок с кавайными ушками и шикарным хвостиком. Такая себе забавная малышка. Но чтобы влюбиться в нее? Серьезно? Кажется, я все-таки переоценил умственные возможности принцессы. Так что выражение растерянности, смущения и отчасти возмущения на лице Насти выглядели уморительно. Вот только если сначала лисичка была категорически против моего соблазнения, то после приведенных доводов принцессы стало не столь категорично. Она, конечно же, не согласилась на план принцессы, но и не отказалась сразу же. Я бы даже сказал, что бедная малышка серьезно задумалась. Собственно, аргументация принцессы и подарила мне пищу для размышлений. Если смысл ее предложения лисенку сократить и выжить саму суть, то получалось следующее. Оказывается, зверолюди на материке Нугара на данный момент не имели своего государства. Хотя раньше, как я понял, почти половину материка занимали владения зверолюдей. Вот только войны против других стран очень быстро уничтожили все эти государства оборотней. Более того, они превратились в изгоев. За ними охотились, а прав у них было меньше, чем у домашнего скота. Такой себе расхожий товар для работорговцев. Впрочем, как я понял, такое положение вещей было не во всех странах материка. Некоторые государства давали оборотням хоть какие-то, но все же права. Та же Тралия выдавала документы свободным гражданам, тем зверолюдям, которые прослужили в армии более 10 лет. А если оборотень смог достичь звания младшего офицера или же получить почетную награду, то и вся его семья, а также потомки становились свободными жителями королевства. Такие себе правила, как по мне. Но что есть, то есть. Принцесса же предложила лисенку клятву на своем магическом источнике о том, что после восхождения на престол дарует всем зверолюдям Тралии документы свободных жителей. А всех рабов-зверолюдей, что сейчас проживали в королевстве, она пообещала выкупить и отпустить на волю. Естественно, если лисенок сможет каким-то образом убедить меня помочь принцессе взойти на престол. даже если для этого нужно будет меня соблазнить. Да, логика за гранью фантастики. Ну, во-первых, я никогда не смогу увидеть в лисенке партнера в постели. Во-вторых, все эти обещания принцессы не стоили и воздуха, в котором они были произнесены. Она может обещать выпустить любой указ, но главное ведь не сам указ, а то, как его будут выполнять. И что-то мне подсказывало, что никто из аристократов не захочет лишать себя рабов ради прихоти трона. Ну а если принцесса решит надавить на работорговцев, то получит в ответ восстание. Насчет выкупа рабов, так это еще тот бред. Начиная от банальной арифметики, в которой никакой казны не хватит на подобный альтруизм, и заканчивая логикой тех, кто владеет рабами. Что сделают те, кто узнает о подобной инициативе принцессы? Правильно. Накрутят, во-первых, цену на своих рабов выше крыши, а во-вторых, побегут массово скупать зверолюдей в других странах. Как говорится, если есть идиотка, на которой можно заработать кучу бабла, то грех этим не воспользоваться. Вот и получается, что ни при каких условиях подобное обещание выполнить у принцессы не выйдет. Но это у принцессы. А вот у меня вполне себе может и получиться. Конечно, впрягаться в подобный бредовый альтруизм ради одной конкретной, хоть и милой, хоть и прекрасно готовящей лисички, тот еще идиотизм. И на такое пойдет только полностью отмороженный и неадекватный псих, поссорившийся с головой. Но это со стороны логики, здравого смысла и обычного взгляда обывателя. Вот только если посмотреть с другой стороны, то можно увидеть существенные плюсы от этой сумасшедшей идеи. Во-первых, и это самое главное, пока мое альтер-эго реализует план моего возвращения, мне абсолютно нефиг делать. Можно, конечно, просто так путешествовать и заниматься фигней, но как-то это слишком мелко. В то же время, при создании нового государства зверолюдей, я смогу потренировать себя во всяких там придворных интригах, управлении государством и так далее. Заодно и проверю себя на иммунитет против наркотиков власти. Не зря же говорят, что власть портит людей. Вот я и посмотрю, насколько данная народная истина верна для меня самого. Во-вторых, в итоге я получу целое государство, которое будет молиться на меня. Этот лисенок выглядит как малышка, а вот другие оборотни-девушки могут обладать довольно привлекательными формами. Устроить гарем из разных там кошка-девушек и им подобных — это ли не мечта настоящего мужика? Причем мне даже не придется их покупать или упрашивать. Уверен, после моей помощи они и сами выстроятся в очередь ко мне в постель. Как по мне, солидный такой плюс. Весомый, я бы сказал. Конечно, все будет не так уж и просто. Но кто сказал, что путь к мечте пролегает только через райские кущи? Иногда и сквозь терни пробираться придется. Впрочем, учитывая мою силу, не думаю, что так уж сложно будет найти и захватить государство с наиболее коррумпированным правительством и с максимальной долей бесправных рабов-зверолюдей среди населения. А то, что такое есть, я даже не сомневаюсь. Ну а дальше, или с помощью какого-нибудь подпольного движения сопротивления оборотней подниму восстание, или сам внедрю в массы новый лозунг свободы. Что-то типа коммунистов подойдет лучше всего. Что там у них было? Землю крестьянам, фабрики рабочим? Вроде как. Ну а у нас будет «Землю и свободу рабам, фабрики зверлюдям!» Да здравствует революция, товарищи! «Свободу угнетенным, смерть буржуям, то есть аристократам!» Во! Уже лучше звучит. Правда, над лозунгами еще придется поработать. Но основы есть, а переделать ее под текущие реалии не так уж и сложно. Третий плюс, собственно, это сама лисичка. Уверен, если она задумалась над предложением принцессы, то от моей идеи придет в полный восторг. А значит, личный повар навеки вечные у меня будет 100%. К тому же из нее можно будет сделать индикатор собственной адекватности. Например, если начну бузить и вытворять всякое непотребство, то по реакции лисички смогу отслеживать подобные изменения в своей личности. Хотя она ведь и сама от полученной власти может измениться. Так что, пожалуй, последнее стоит вычеркнуть. Остановимся только на личном поваре. А то знаю я эти истории, в которых личные повара правителей становились чуть ли не важнее всех министров и армии вместе взятых. Некоторые и вовсе со временем занимали трон по-тихому, а иногда и не по-тихому, смещая своих бывших хозяев. Казалось бы, и чего я тогда тяну? Можно хоть утром отправить принцесску с сисястой домой, а самому побеседовать тет-а-тет с лисичкой. Вот только в этом случае мне придется признаться в том, что я за ними подглядывал и подслушивал. Что, учитывая влияние моего характера при соприкосновении наших душ, приведет к непредсказуемым последствиям. Или точнее, меня просто пошлют куда подальше без уточнения адреса. А оно мне надо? Правильно, не надо. Значит, нужно либо дождаться момента, когда лисичка сама поднимет вопрос проблем своей расы, либо аккуратно разговорить ее на данную тему. Скорее всего, первое. Но и без этого есть еще одна причина. Мне нужна информация. Я слишком мало знаю о местном мире. Какие здесь обычаи, правила, расклады сил и так далее. А для этого уже нужно разговорить принцесску. Ибо вряд ли лисенок в курсе подобных вопросов. Думаю, и принцесса знает ответы лишь по верхам. Но мне для начала и этого более чем достаточно. Отсюда делаем вывод. Спешить нельзя. Да и зачем? Я как бы никуда не тороплюсь. Так что спокойно себе путешествуем до поселения эльфов, параллельно получая ответы. А уже после, когда останусь с лисичкой наедине, вот тогда и приступлю ко второй части операции по захвату мира. А почему мира? Я вроде как только одну страну загробастать задумал. Хотя план по захвату страны звучит как-то мелковато. Так что да, пафосно объявляем великий и могучий поход любимого меня по пути захвата всего мира. Во! Теперь это уже внушительная цель. Только злодейский смех все же следует потренировать. А то звучит как-то неубедительно. Ладно, хватит уже баловаться всякими глупостями и легкомысленными размышлениями. Пора отправляться в путь. Меня ждало серьезное и мегаважное задание. Найти в незнакомом городе публичный дом и доблестно сбросить напряжение в яйцах. Ну и заодно постараться не спалиться. Что не так уж и просто. Я ведь даже не знал, на каком языке там будут говорить. В теории я знал все языки данного мира, но на практике все не так радужно. Возьмем в качестве примера тот язык, на котором я говорил с девчонками. Общался я на нем свободно, как на родном. Вот только все это благодаря Сакуре и Ли. Пока я валялся как бревно, они слушали разговоры местных, и на основе этих разговоров Сакура подправила уже мои личные знания. Тут как бы проблема в том, что мое основное «я» дало мне языки с серьезным таким отставанием по времени. Если оценить навскидку, то разница примерно в 300 или 200 лет. Сможет ли человек, знающий, например, английский 18 века, нормально общаться с англичанином 21 века? Скорее всего, сможет. Вопрос только в том, что любой сразу же заметит чопорный акцент и странные обороты речи. Здесь даже полностью тупой и тугой разумный задастся логичным вопросом. А откуда, собственно, я такой весь из себя красивый взялся? Кто-то, вполне возможно, просто пожмет плечами и забьет на меня болт. А кто-то, такой себе добросовестный и ответственный, либо побежит к страже, либо и вовсе меня отведет к ним напрямую. Я-то города не знаю, так что хочешь не хочешь, а нужно будет спрашивать дорогу. Не спорю. С одной стороны, я мог наплевать на все эти условности. Как бы силы есть, ума не надо. Но с другой стороны, это серьезно усложнит выполнение основного задания. Вряд ли получится расслабиться в публичном доме, когда по городу будет носиться стража и искать странного путешественника. И да, я не исключал, что сам себя накручиваю, и ничего подобного не произойдет. Но что, если да? Вот-вот, здесь лучше перебдеть, чем недобдеть. Так что, переодевшись в местную одежду, одолженную у графа, и перекроенную с помощью магии уже под мою фигуру, и оставив наблюдать за замком Ли, я открыл портал в славный город Асмин на материке Ахура. Расположенный в государстве Лунис, этот город, судя по надписям на карте, являлся вторым по размерам в королевстве. Первым, естественно, была столица, но мне туда не надо. Мы, как скромные люди, предпочитаем не выпендриваться и не поднимать всю дворцовую охрану по тревоге. Ибо вряд ли в столице портальный круг плохо охраняется. В Асмине, скорее всего, тоже охрана есть, но не думаю, что такая уж большая. Правда, пройдя через телепорт, мне пришлось признать свою ошибку. Охрана оказалась и здесь больше, чем нужно. «Гахартур!» Громогласный рык одного из охранников, видимо, главного среди них, отразившись от стены купола огромного зала, в котором я оказался, сразу же обозначил мое положение. Меня явно восприняли всерьез. Примерно 30 человек в полных доспехах и с копьями наперевес окружили меня со всех сторон и направили эти самые копья в мою сторону. Ну, а за их спинами около десятка магов, расположившись вдоль стен, уже активировали свои заклинания. Однако забавные ребята. И да, по этому окрику я не понял, кто передо мной. Более того, вряд ли пойму. Кажется, они не собирались вести со мной диалог. Точнее, не так. Маги готовили заклинания, которые должны были меня обездвижить и лишить сознания. Так что поговорить они хотели, но уже когда я буду в положении узника. Вот только хоть я и удивился, это не значит, что я не готовился к подобному приему. «Ах, жаль. Запускай, Сакура». Мысленно отдал я приказ феи. «Точно только этот зал? Может, сразу все здание?» Задумчиво наморщив лобик, поинтересовалась она. «Ха, а действительно, чего мелочиться? Давай все здание, главное, чтобы за пределы не вышло». Подумав, согласился я. Сакура согласно кивнула. И в тот же миг все местные солдатики, вместе с магами, попадали на пол. И нет, я их не убил. Зачем? Просто усыпил ментальным ударом большой мощности. По сути, их мозги, получив огромный объем информации и образов, не выдержали и отключились. Внешне это выглядело как сон. Мозг человека, когда устает, всегда засыпает. Ибо сон — это своеобразная перезагрузка мозга. Ну а теперь можно внимательнее осмотреться. Итак. Я в огромном зале округлой формы с куполом сверху. Радиус зала 20 метров. Резные колонны. Стены и потолок расписаны явно умелым художником. Вот только во всем этом была одна очень примечательная особенность, которую я на всякий случай проверил, подойдя к ближайшему спящему охраннику. Цвет кожи. Он был золотистым. Вот честно. Местные выглядели так, словно их намазали золотой краской. Удивительный цвет у местных людей. А ведь это именно что люди, а не какая-то другая раса. Физиологию местных я сразу же просканировал, на всякий случай. Убедившись, что все обладали одинаковым цветом кожи, я, наконец, вышел из зала и оказался в еще одном таком же. Правда, здесь не было портального круга, но народу валялось на полу тоже немало. Судя по длинной стойке, чуть в стороне, и спящим прямо на ней девушкам, это зал ожидания для тех, кто решил купить перемещение в другой город с помощью телепорта. Но тут появился весь такой я. Красивый и молодой, и все им испортил. Зато теперь я мог спокойно изучить местный фасон одежды. И да, то, во что я был одет, явно в этой стране не носили. Если одежда графа была сильно похожа на костюм аристократов XVIII века, то здесь наблюдалась схожесть с восточным типажом одеяний. Вот только женщины не носили паранджу, а скорее одевались как традиционные азиатки. Кажется, подобная одежда называется юката. Разве что вместо широкого пояса местные монницы предпочитали тонкий поясок. В то же время мужчины повально одеты в парчевые халаты с головным убором, как у султанов. «Хм, как там они назывались? Тюрбан!» — тут же подсказала довольная собой Сакура. «Вот-вот, тюрбан. Такс, и что мне делать? Цвет кожи я, конечно, легко исправлю. Собственно, уже исправил. А что делать с одеждой? Как что? Реквизировать, конечно же. Я как раз смог различить лежавшего на полу парня примерно моей комплекции. Всего я его раздевать не стал, но тюрбан с халатом после предварительной очистки забрал. Кстати говоря, под халатом у него была обычная рубаха без рукавов и шаровары. Обувь, к счастью, от той, что была у графа, не сильно отличалась. Изменить же свои брюки под новый стиль оказалось несложно. Всего-то растянуть магии ткани и придать нужную форму. Собственно, такая же судьба постигла и мою рубаху. А вот камзол пришлось убрать в пространственный карман. Ну все, я готов к выходу в мир. Стоп. Кое-что забыл. Деньги. Мне нужны были монеты разного номинала. Впрочем, с этим вопросом проблем не возникло. И да, я оказался прав. Золотые монеты — та еще редкость. Всего у двух местных оказалось по паре таких монет. В основном же все имели при себе небольшое количество серебряных, от 2 до 5 штук. Чуть больше количество латунных, примерно по десятку, и кучи медных разного номинала. Деньги я, естественно, забирать не стал. Просто скопировал, а дальше Сакура создала из имеющихся запасов уже мой денежный капитал. Вот теперь можно покинуть столь важное заведение. Для этого я окружил себя полем невидимости и встал недалеко от входа в зал ожидания. Собственно, понять, где именно располагались двери на улицу, проблемой не являлось. В них уже как пару минут кто-то настойчиво стучал. И да, естественно, я заблокировал магией вход. Зачем мне лишние свидетели? Перед тем, как разблокировать двери, я еще раз осмотрелся и нахмурился. Так, а вот это непорядок. Парня-то я раздел, но выглядело это, мягко говоря, палевно. Здесь и думать особо не надо. Как только сюда ворвется стража, то заметить единственного типа без халата и тюрбана будет несложно. И что же мне с ним делать? Проблемка. Даже если спрячу его, все равно рано или поздно найдут. И что тогда делать? Вопрос на 100 000. Пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что хочешь не хочешь, но придется вещички вернуть. Но в чем тогда ходить мне? Магия, конечно, универсальная штука. Но с нуля я создать халат и головной убор не смогу. Может, просто повесить иллюзию? Нет, тоже не вариант. Вдруг здесь ходят маги, которые могут различать или ощущать иллюзии. Значит, придется ходить по улице в невидимости и первым делом искать магазин с одеждой. Обидно, досадно, да ладно. Кажется, моя миссия становилась не такой уж и простой. Ведь перемещаться в поле невидимости — та еще проблема. Хотя, отчего я парюсь? Куда меньше всего смотрят? Правильно, наверх. Значит, и передвигаться нужно по крышам. Сказано, сделано. Пробежался до лестницы, ведущей на второй этаж, и припустил наверх. В этом здании оказалось 3 этажа. И, к сожалению, прохода на крышу я как-то не обнаружил. Он, если и был, то где-то в другой части здания. Но не беда. Из окна я увидел город, и он, на мое счастье, оказался таким, как я и предполагал. Если народ одевается по-восточному, то, скорее всего, и строит так же. И мое предположение оправдалось на все 100%. Местные здания стояли вплотную друг к другу, а на крышах народ изгалялся кто как мог. Кто целые сады вырастил, а кто сушил белье. Как я понял, данный район не был особо богатым. Что-то вроде домов ремесленников и чиновников. Ну да, это и естественно. Знать обычно жила либо во дворцах, либо за городом, в частных поместьях. Правда, это я знал из учебников истории, но не думаю, что здесь будут сильные различия. Пока я размышлял, тело действовало. С помощью магии воздуха вылетел в окно и, слегка поднявшись, пролетел 10 метров до ближайшего здания, ну а после приземлился на крыше. Только после этого я разблокировал вход в тот самый зал. Пусть теперь местные ломают голову, что и как там произошло. Те, кого я усыпил, 10 минут очнутся. Но ответить внятно на вопрос «что произошло?» не смогут. Я, конечно, не великий маг, но у меня есть Сакура. Так что все воспоминания о незарегистрированном портале и явлении меня, народу, из разума местных были стерты. По-хорошему, можно было еще артефактик оставить, который типа активировался и усыпил всех. Но я посчитал это лишним. Мало ли, вдруг здесь таких нет. Так что чем меньше следов, тем лучше. Но пока местные вояки вбегали в здание телепорта, я расположился на крыше и осмотрелся. Найти магазин с одеждой оказалось не так уж и сложно. Фактически, он располагался в нескольких домах от меня. Вот только я не спешил. Сначала пусть Сакура соберет информацию о местном диалекте, а уж потом придет мое время. Так быстро она, конечно же, не сможет полностью исправить мой акцент и серьезно поправить словарный запас, но более-менее общаться я смогу. Ждать пришлось 30 минут. К сожалению, местные не особо часто болтали на улице. Хорошо, что я оставил магический конструкт наблюдения в зале ожидания. Вот там местные стражи и маги бурно обсуждали увиденное. Понять, что произошло, они не могли. Но версии уже наплодили целую кучу. От неизвестной аномалии до каких-то там злобных духах-шайтанах, которые, мол, решили проявить свою силу. В любом случае, их дискуссия очень хорошо пополнила мой словарный запас. Дальше же все пошло как по маслу. Убедился в том, что в магазине и рядом с ним нет магов. Навесил на себя иллюзию одежды, скопированную с одного из, видимо, знатных мужиков, проезжавшего на рикше по улице. А затем спустился в темный переулок, снял сферу невидимости и спокойно вошел в магазин. Говоря как можно меньше и чаще важно кивая головой, я выбрал себе халат побогаче, тюрбан и даже приобрел модные туфли с закрученными вверх и заостренными носами. Спокойно приоделся, расплатился и покинул столь гостеприимный магазинчик. Свою странную одежду я как бы собрал в подобие сумки и унес с собой. В общем, подозрений у продавца не вызвал, и слава богам. Наконец, можно приступить к выполнению главного плана. Кстати говоря, пока я ходил по улицам, то отметил довольно любопытную деталь. Местный город оказался на удивление чистым и ухоженным. А когда Сакура просканировала округу, то мое изумление достигло новых высот. Под домами располагались не только канализация и водопровод, но и самые настоящие технические туннели. И именно по ним, судя по сигнатуре магических ошейников, местные рабы на самых обычных тележках возили за пределы города мусор. Причем эти туннели по размеру были довольно широкими. Забавно. Теперь понятно, почему на улицах я не увидел мусора. Одно непонятно. Как при таком уровне развития местные еще не дошли до огнестрельного оружия? Ну ладно там, ружья и пистолеты. Но у них же и пушек нет. Зондирование местности Сакурой отчетливо показывало, что даже на городских стенах стояли самые обычные стражники с копьями наперевес и луками за спинами. Да, наконечники стрел у них были явно непростые, а с магическими узорами. Но все равно как-то необычно. Может, здесь еще пока не изобрели порох? Хм, странно. Ну да мне пофиг. Главная моя проблема заключалась в другом. Сколько я не прогуливался по улицам города, так и не смог увидеть даже намека на публичный дом. И этот факт через 2 часа поисков уже стал конкретно так напрягать. Только на 3-й час прогулки я, наконец, осознал самую обычную истину. Здесь же все так и кричало о подобии с мусульманскими странами. А что это значит? А это значит, что в подобных городах официальные бордели могут быть просто-напросто запрещены. Да. И почему только я об этом раньше не подумал? Вот же тормоз. Столько времени впустую потерял. Ладно. Возмущением от собственной тупости делу не поможешь. Вывод — зайдем с другой стороны. Если предположить, что официальные бордели запрещены, значит, нужно искать подпольные. А как их искать? Правильно. Запустим скан на весь город и потом проанализируем его. Сказано, сделано. Сакура сформировала нужное плетение и запустила слабую волну магии. Теперь у меня есть данные о всем городе. Это, конечно, палевное заклинание, и, скорее всего, местные его смогли ощутить, но мне как бы пофиг. Миссия важнее. Главное не торчать столбом, а свалить подальше от того места, где я его запускал. Пусть ищут ветра в поле. Так, данные есть. Теперь нужно отбросить в сторону стандартные дома и сосредоточиться на тех, где много комнат и много баб. Таких оказалось не так уж и мало. Вот только, судя по всему, большинство таких зданий — это, скорее всего, особняки, в которых проживали гаремы местной знати. Но если добавить к формуле наличия в этих домах, кроме женщин, еще и мужиков, то круг поиска значительно сузился. В общем, всего отвечающих моим требованиям домов оказалось 3. Первый объект проверку не выдержал. Расположенный возле дворца местного градоначальника, он, фактически, являлся самым большим гаремом в городе. Жаль, столько времени на него потратил. Не, можно было, конечно, прикинуться местным мэром, или как там его в этом городе называли, и навестить гарем, но как-то это дурно пахло. Да и не хотел я изображать толстого колобка, который, кажется, даже не ходил, а катался. Ибо местный градоначальник явно страдал острой формой обжорства. Второй объект мне отчасти подходил, но его я оставил как запасной вариант. Рынок местных невольниц, или, по-простому, рабынь. Честно говоря, заниматься сексом с девушкой, которую к этому насильно принуждают, мне не хотелось. Да и вообще, я рабовладельцев не люблю. Была бы моя воля, всех бы прибил, а рабов отпустил. Вот только прежде, чем делать кому-то добро, подумай, сколько зла оно принесет. Ведь просто освободить рабов мало. Нужно еще и как-то организовать их, заставить местных признать их свободными людьми, а заботиться жильем для них и работой. То есть очень серьезно подойти к решению проблемы. Ибо по-другому все рабы уже через 2 часа после освобождения станут снова рабами. Да еще их, скорее всего, накажут за попытку побега. В итоге Простым освобождением я не помогу им, а наоборот, сделаю хуже. Впрочем, третий объект оказался тем, что нужно, и моментально снял с меня тяжелое размышление о рабах и их владельцах. В конце концов, лезть со своим уставом в чужой монастырь — плохая идея. Разве что позже, когда все подготовлю, то можно и заняться данным вопросом. По крайней мере, в одном конкретном месте. Ну а пока прочь грустные мысли и да здравствует отдых и расслабон. Вот только перед этим пришлось опять поработать мозгами. Ведь в подпольный бордель так просто не пустят. Мало ли кто я такой. Так что пришлось сначала понаблюдать, узнать, как и что происходит. Выбрать роль того, кого я буду отыгрывать, и уж потом приступить к проникновению не только в симпатичный особняк за высоким забором, но и в постель к местным проституткам. Хорошо, что к этому времени я уже свободно и без акцента общался на местном языке. В общем, изобразив из себя странствующего мага, который гостит у одного из местных, я с поддельным пропуском, наконец, смог попасть в святая святых города. А внутри меня ждал тот еще шикарный вид. Я, словно из ада, попал в райские кущи. Буквально сразу за огромными двойными воротами я оказался в наполненном зеленью саду, посреди которого располагался красавец-фонтан. Почему красавец? Да потому что на его парапете сидели местные красавицы, на которых из одежды были лишь прозрачные накидки с вышивкой, закрывающей наиболее интимные места. Но главное заключалось в другом. У них у всех были гладкие чистые ножки и отсутствие растительности в ненужных местах. Идеально! Честно говоря, я от подобного выбора аж немного растерялся вначале, но после взял себя в руки и в сопровождении хозяйки этого рассадника похоти и разврата пошел выбирать. А так как проблем с деньгами у меня не было, то и скромничать я не стал. Взял самых дорогих и симпатичных, точнее, трех девушек разной комплекции. Ну так, чтобы точно хватило на развлечения в течение 3 часов. Увы и ах, пока искал бордель, время утекло сквозь пальцы. Так что у меня всего 3 часа осталось. Ну, так и не будем его терять зря. Вперед! Абу Ибн Харфах Аль-Джазир, глава городской стражи славного города Асмин, пребывал в угрюмом расположении духа. Сегодня в его городе произошло невероятное событие. Кто-то или что-то усыпил охрану, персонал и путешественников в самом охраняемом месте города — здание для телепортации в другие города и страны. По своей сути, немыслимое событие. А главное, главе стражи уже через час нужно будет доложить правителю о результатах расследования. Вот только докладывать пока особо нечего. Единственная надежда Абу заключалась в разговоре с главным городским магом. Собственно, именно к нему он сейчас и шел по широким и богато украшенным коридорам личного особняка архимага Фарида ибн Хусейна. Только он мог помочь хоть как-то сведениями. «Доброго дня, о мудрейший!» Войдя в зал для приемов, уважительно поздоровался Абу с легким поклоном. «Да пребудет здоровье в теле твоем, а звезды будут благосклонны любым твоим начинаниям, уважаемый архимаг Фарид ибн Хусейн!» «И тебе доброго дня, Абу ибн Харфах!» Доброжелательно улыбнулся в ответ престарелый маг с длинной и седой бородой. «Пусть жены радуют тебя наследниками, а жизнь отсутствием неприятностей на твоем пути!» «Спасибо за добрые слова, уважаемый!» Еще раз поклонился глава стражи, сидевшему на ковре перед небольшим столиком с явствами архимагу. «Присаживайся, друг мой!» Жестом руки, указав на место перед собой, продолжал улыбаться архимаг. «В ногах правды нет, как и в пустом желудке». «Спасибо за предложение, друг мой!» С грустью в голосе произнес глава стражи, подходя к столику и присаживаясь напротив архимага. Вот только радость от вкусной еды меркнет перед той тучей, что сгустилась над нашим городом. «Не преувеличивай, мой друг», — поглаживая бороду и прищурившись, произнес Архимаг. «Я уже успел ознакомиться с твоей проблемой и думаю, что смогу ответить на твои вопросы, сняв печаль с твоего разума». «Ваши слова словно мед для моего израненного сердца», — с легким облегчением выдохнул Абу. «Ну, раз так, то раздели со мной трапезу, и затем, за чашкой ароматного чая, мы сможем обсудить то, что сегодня днем произошло в нашем славном городе», — солидно произнес Архимаг. «С радостью, уважаемый, с огромной радостью», — улыбнулся в ответ Абу, окуная руки в подставленную слугой чашу с водой. Следующие полчаса тишину зала нарушали только звуки бодрого чавканья и фразы благодарности повару за столь изысканные блюда. И только когда слуги унесли посуду и недоеденную еду, а вместо нее установили и подожгли кальян, предварительно разлив ароматный чай по пиалам уважаемых людей славного города Асмина, Архимаг решил перейти к делу. «То, что ты, мой друг, принял за заклинание усыпления, на самом деле таковым не являлось», — солидно произнес Архимаг, сделав глоток чая и довольно прищурившись. «Уважаемые гости города и наши жители пострадали от ментального удара довольно специфического свойства». «Ментальный удар такой мощности?» Удивился в ответ Абу, затянувшись из трубки кальяна и тоже сделав глоток чая. «Именно!» — согласно кивнул Архимаг, продолжая неспешно поглаживать бороду. «Но совершить подобное никакой маг не смог бы. А вот древний артефакт вполне на такое способен». «Но зачем? А главное, кто на подобное решился?» — недоуменно произнес Абу. «Я думаю, ты и сам уже догадался, кто стоит за этим», — хитро прищурившись, произнес Архимаг. «Лишь маги-наемники Черной Луны способны на подобное». Нахмурился глава стражи. «Отступники снова проявили свою суть. Но зачем?» «А вот тут я смогу тебе помочь», — усмехнулся довольно Архимаг. «Дело в том, что днем, через несколько часов после происшедшего, кто-то применил в городе очень мощное сканирующее заклинание. Судя по его силе, оно тоже было создано с помощью артефактов древних. И тот, кто его применил, теперь знает все о нашем городе. Сколько стражи, сколько магов и где они все находятся. Защиту дворца это заклинание, конечно же, не пробило. Но вот все остальное теперь известно отступникам». «То есть кто-то проник с помощью портального круга в город?» Задумчиво принялся рассуждать Абу, неспешно потягивая кальян. «Затем, с помощью ментального удара, скрыл свое прибытие, а затем произвел полную разведку военных сил нашего города и состояния наших оборонительных сооружений. Так?» «Именно так, мой друг», — согласно кивнул Архимаг. «Значит, старый враг правителя снова проснулся и готов напасть», — хмуро процедил Абу, задумчиво глядя в сторону. «Не понимаю, как это может снять мою печаль? Ведь опять нас ждет война». «О, мой юный друг», — многозначительно сверкнул глазами Архимаг. «Там, где тебе слышатся угроза и проблемы, я вижу благоденствие и почет». «Благоденствие? Почет?» — недоуменно перевел на него взор Абу. «Ты, видимо, забыл о текущем состоянии наших дел», — хитро прищурился старик. «Иль мне тебе напомнить о намерении городского собрания урезать финансирование магов и стражников?» «Да куда уж больше урезать?» Возмутился было Абу, но тут же замер с открытым ртом. «А ведь точно! Теперь-то эти мерзкие пиявки не смогут больше вставлять нам палки в колеса!» На лице главного стража расцвела довольная улыбка. «Кажется, мне пора объявлять военный сбор перед возможным нападением отступников и врагов правителя нашего». «Верно мыслишь, мой друг, верно мыслишь», — довольно покивал в ответ архимаг, с улыбкой затягиваясь кальяном.